«Трубка Мегре» по одноименному роману Жоржа Сименона. Le chemin des oliviers était le plus beau sur terre, mais il n'est plus que poussière. Le chemin des oliviers. Сейчас иду. Жорж Сименон. Трубка Мегре. Мегре вошел в свой кабинет и сразу же почувствовал устоявшийся запах табака. Хотя окна, выходящие на набережную Орфевр, были настежь открыты. Он сложил бумаги, выбил еще теплую трубку о подоконник и сел за стол. Рука его машинально потянулась за другой трубкой, которая обычно лежала справа от него. Трубки не было. Всего у него было три трубки. Одна из них, пенковая, лежала у пепельницы, а самая любимая, та, которой он пользовался охотнее всего, большая, чуть изогнутая вересковая трубка, подаренная ему женой 10 лет назад ко дню рождения, исчезла. Удивленный, он пошарил по карманам, поискал на камине черного мрамора. Вчера я точно курил пенковую трубку. Ну, конечно, пенковую. Ну, ничего, ничего. Когда три трубки, одна может и запропаститься куда-нибудь. Нет, этот шкаф я не открывал после обеда. А около 6 часов, когда позвонил судья Камильо, во рту у меня была та самая трубка, конечно. Конечно, та самая трубка. Надо спросить у курьера. Послушайте, Эмиль. Да, господин комиссар. Одну минуточку, можно вас? Да-да. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь входил в мой кабинет, пока я был у шефа? Никто не входил, господин комиссар. Спасибо. Мегре снова проверил карманы брюк. Странное дело. Это пустяковое, но необъяснимое происшествие, помимо воли, беспокоило его. Ну, конечно, ничего серьезного не случилось. И все же... Да, это было вчера в 2 часа с минутами. Он сидел в своем кабинете, к нему... зашел Люка. Шеф, ограбление на улице Лепик. Так. Еще одна более приятная новость. В семье инспектора Жанвье ждут еще одного ребенка. О, надо его поздравить. Пока все. Спасибо, дружище. Мне надо написать рапорт. Когда Мегре писал рапорт, он курил свою любимую трубку. После обеда он не выходил из кабинета, даже не выпил обычную кружку пива в ресторане на площади Дофин. Позвольте-ка, приходила еще та женщина. Как ее звали? Кажется, нет, Леруа. Да, Леруа. Она явилась без вызова. К вам женщина с сыном. А в чем дело, не знаете? Она ничего не говорит. Требует пропустить ее к шефу. Ну, пусть войдет. Я пришла к вам. Спокойно. Господин директор. Спокойно, здравствуйте. Здравствуйте. Садитесь, здравствуйте. Садитесь. Так, слушаю вас. плохо. Я комиссар Мегре, директор сейчас нет. Вот ты припомнилась деталь. Женщина и глазом не моргнула, вероятно, не читала газеты и ничего о нем не слыхала. Юноша, на которого Мегре сначала не обратил внимания, напротив, встрепенулся. Глаза его заблестели, и он с жадным интересом принялся рассматривать комиссара. Теперь Мегре пытался вспомнить, что рассказывала эта женщина. А говорила она так много и настойчиво, как говорят люди, которые придают значение каждому своему слову и опасаются, что их не примут всерьез. Моя фамилия Леруа. Очень приятно. Я вдова. Вдовела несколько лет назад. Если бы вы только знали, как мне трудно было одной воспитывать сына, я все для него делала, господин комиссар. Мой муж был кадровым офицером и... Унтер-офицером, мама. Нет. Он служил интендантом в Винсене. Извини. Когда я говорю, что он был офицером, я знаю, что говорю, если бы он не умер, если бы он не загубил себя, работая за начальников, вовсе того не стоящих. Он непременно, своевременно стал бы офицером, ведь он... А где вы живете, мадам? В Шарантоне, на набережной Берси. Угу. У нас маленький двухэтажный домик между кафе на углу улицы и доходным домом. Юноша сидел в углу кабинета и держал на коленях соломенную шляпу. Да, да, да, у него была соломенная шляпа. Мой сын не хотел, чтобы я обращалась к вам, господин директор. Комиссар. Простите, господин комиссар. Но я ему сказала, ты ничем не провинился, и нет никаких оснований для того, чтобы... Мам, я прошу тебя. Одним словом, возвращаясь, я уже не раз замечала, что в мое отсутствие кто-то бывает в нашем доме. Вы живете вдвоем с сыном? Да. И сначала я даже подумала, что это он. Но все это происходило в часы, когда он занят на работе. Мегре взглянул на молодого человека. Тот, казалось, был недоволен разговором. Наверняка лет 17. Худой, рыжеватый верзила, на лице прыщи и веснушки. Скрытный? Возможно. Во всяком случае, застенчивый. Он сидел, упорно уставившись в ковер. Но когда никто не смотрел на него, бросал быстрые взгляды на Мегре. Чем занимается ваш сын? Он парикмахер. У моего дядюшки парикмахерская. И поэтому мама вбила себе в голову, что я тоже. Нет ничего постыдного в том, что ты парикмахер. А я хочу только сказать, господин комиссар, он не мог бы улизнуть во время работы, к тому же я сама убедилась в этом. Не хотите ли вы сказать, мадам, что заподозрили своего сына и следили за ним? Ну, именно так, господин комиссар. Ну, почему вы уверены, что в ваш дом кто-то наведывается? Почему? Это сразу чувствуется, господин комиссар. Разные мелкие признаки. Например, дверца платяного шкафа, которую я никогда не запираю на ключ, оказалась запертой на один поворот ключа. В вашем шкафу есть какие-нибудь ценные вещи? Ну, я держу там одежду, постельное белье, кое-какие семейные сувениры, но ничего не пропало. Вы ведь это имеете в виду? Да. И в погребе один из ящиков оказался передвинутым. А что в нем было? Пустые банки. Стеклянные банки. Понятно. Словом, у вас ничего не пропало. Ну, не думаю. А когда примерно вам стало казаться, что в ваш дом наведывается? Примерно три... Да, три месяца тому назад. Но мне не кажется. Я уверена в этом. А сколько раз, по-вашему, проникали в ваш дом? Всего раз 10, да. После первого раза не приходили долго. Ну, что-то около 3 недель. А может, я и не замечала. Потом 2 раза подряд. Понятно. Затем опять никого не было, 3 недели или даже больше. И вот уже несколько дней, как визиты следуют один за другим. Позавчера, например, когда была гроза, я обнаружила на полу Мокрые следы. Мужские или женские? Ну, скорее мужские, но я не уверена. А в прошлый понедельник я повела Жозефа в кино. Так. У него был выходной день, и все послеобеденное время мы провели вместе. Вернулись домой тоже вместе. И представьте... Приходили. Приходили. Так. Вас, вероятно, часто не бывает дома. Вы ведь сказали, вы вдова, и пенсия, которую вы получаете от военного ведомства, вероятно, недостаточно. Я работаю. Сначала, то есть сразу после смерти мужа, у меня были жильцы, двое, но мужчины слишком нечистоплотные. Если бы вы видели, в каком состоянии они оставляли свои комнаты. А потом, вот уже год, как я служу компаньонкой у мадам Лальмон. Это весьма достойная дама, мать врача. Она живет одна у шлюза в Шарантоне. Ну, как раз напротив нас. И каждый день после обеда... Да. Мы скорее приятницы, вы понимаете? Понимаю. Да-да. Мегре, зайдите ко мне на минутку. Иду. Он вышел и несколько минут говорил с шефом о разрешении на арест, только что полученном по телеграфу из Дижона. Торранс займется этим делом. Идет. Я не возражаю. В это время во рту у него была трубка. Но не любимая, а другая. Любимую он, скорее всего, положил на стол, когда ему до этого позвонил судья Комельо. Извините. Так, в общем, мадам, у вас ничего не украли. Ах, думаю, что ничего. Следовательно, вы не намереваетесь заявлять о пропаже. Я не могу этого сделать, потому что... Вам просто кажется, что последние месяцы, и особенно последние дни, во время вашего отсутствия, кто-то проникает в ваш дом, так? И один раз даже ночью. Вы видели кого-нибудь? Я слышала. В кухню упала чашка и разбилась. Я тут же спустилась вниз, а там уже никого не было. Осколки валялись на полу. А кошки у вас нет? Ни кошки, ни собаки. Животные разводят такую грязь. Скажите, пожалуйста, а пролезть к вам кошка не могла? Мама, ты злоупотребляешь терпением комиссара Мегре. Итак, мадам, да? Вы не знаете, кто бы мог проникать к вам, и не имеете ни малейшего представления о том, что могли бы искать в вашем доме, так? Понятия не имею. Мы всегда были честными людьми и... Если вам нужен мой совет, да? Пожалуйста, угу. Смените замок. Вот тогда посмотрим, будут ли продолжаться таинственные визиты. А что же полиция? На всякий случай я пришлю к вам одного из моих сотрудников. Установим наблюдение за вашим домом. Когда он придет? Вы мне говорили, что вы по утрам бываете дома. Да, разве что выйду в магазин. Ну вот, 10:00 вас устроит? Да. Ну хорошо, значит, завтра в 10:00. До свидания, мадам. Простите. До свидания, мадам. До свидания, молодой до человек. До свидания, господин комиссар. До свидания. Спасибо. А, Люка, очень кстати. Завтра к 10:00 пойдешь по этому адресу? Пожалуйста, узнай, в чем там дело. Хорошо, патрон. Он и тогда не был убежден, что это нужно. Полицейская префектура, как и редакции газет, притягивает к себе маньяков и помешанных. И теперь, стоя у раскрытого окна, и, вспоминая вчерашний разговор, Мегре ворчал. Проклятый мальчишка. Господин комиссар, к вам опять мадам Леро? Господин комиссар! Господин комиссар! Я вас слушаю. Господин комиссар, ну что я говорила? Они приходили опять ночью. А мой сын исчез. Теперь-то вы мне верите? Я сразу почувствовала, что вы принимаете меня за сумасшедшую. Я не настолько глупа. Но теперь-то вы убедились? Вот. Разве это не доказательство? У нас в доме нет платков с голубой каемкой. Тем не менее, я нашла его у кухонного стола. И это еще не все. Одну минуточку. Люка? Дежурная машина на месте. Как всегда на вызове, шеф. Ну что ж, едем на такси. Я уверена, что они его убили. А вы за все это время ничего не сделали. Ну да. А теперь его убили. Я стала совсем одна, без всякой поддержки. У него есть слабость, господин комиссар. Он не может устоять перед женщиной, как и его отец, причинивший мне столько страданий. Такси мчалось под пышными кронами деревьев на набережной. Оказалось, что за пределами Парижа, на территории Шарантона, набережная носила тоже название Берси, но деревьев больше не было. На противоположном берегу Сены виднелись заводские трубы, а здесь тянулись склады и здания, построенные еще в то время, когда тут была сельская местность. На углу улицы ресторан, вывеска ядовито-красного цвета с желтыми буквами, несколько железных столиков, две бочки с чахлыми фикусами. Это здесь. Прошу простить за беспорядок. Она поискала ключ у себя в сумке. Дверь была окрашена в темно-коричневый цвет, а стены в грязно-серый. Мегре тем временем успела смотреть замок. Следов взлома не было. Входите, прошу вас. Вы, наверное, захотите осмотреть все комнаты? Да, естественно. Меня особенно удивляет, что я ничего не слышала. А сплю я так чутко, что за ночь несколько раз просыпаюсь. Эту же ночь я спала, как убитая. Может быть... Вы думаете, вам подсыпали снотворное, чтобы вы крепче спали? Нет, нет, нет, этого не может быть. Он не посмел бы этого сделать, и зачем? Скажите, а для чего бы ему это понадобилось? Мегре двигался медленно и вяло, и словно губка впитывал в себя все, что делалось вокруг. Женщина ходила за ним по пятам, следила за каждым его жестом, взглядом, подозрительно всматривалась в него, стараясь понять, о чем он думал. Люка тоже наблюдал за начальником, сбитый с толку этим следствием, которое казалось ему даже не легкомысленной, а просто глупой затеей. Мадам Леруа крайне удивилась бы и даже возмутилась, узнав, что Мегре повсюду машинально ищет свою трубку. Жозеф занимал комнату слева. Бог мой! Я сказала, занимал, будто бы... Вы ни к чему не притрагивались. Ни к чему, клянусь вам. А постель, как видите, раскрыта. Но я готова поручиться, что он не спал на ней. Мой сын спит очень неспокойно. По утрам его просто не бывает смято. Одеяло часто валяется на полу. Случается, он громко разговаривает и даже, понимаете, кричит во сне. Все его вещи здесь? Да в том-то и дело, что нет. Если бы они были все в комнате, на стуле висели бы костюм и рубашка. А может быть так, юноша, услышав ночью шум, спустился в кухню, и там на него напал таинственный гость. Или гости. Вчера вечером вы видели его в постели? Я всегда прихожу поцеловать его на ночь. И вчера я пришла, как обычно. Он был уже раздет. Его вещи были сложены на стуле. Ну, а ключ... Я всегда уходила снизу последней и сама закрывала дверь на ключ. А ключ держала в своей комнате под подушкой, чтобы... Итак, мадам Леруа, сегодня утром вы нашли ключ на месте. Да, господин комиссар. Я сразу об этом как-то не подумала, но потом вспомнила. Видимо, он не собирался... Убегать, не правда ли? Минутку. Значит, ваш сын лег спать. Так? Затем он встал и оделся. Смотрите, его галстук валяется На полу. Он не повязал галстук. А где его башмаки? Башмаки? А, башмаки вот здесь, в углу. Он ушел в домашних туфлях. Мегре по-прежнему искал трубку и нигде не находил ее. Впрочем, теперь он уже и сам точно не знал, что ищет. На всякий случай он осмотрел убогую комнату, где жил молодой человек. В шкафу висел синий костюм, его выходной костюм, который он мог надевать только по воскресеньям, и внизу была пара лакированных туфель. Было еще несколько рубашек, все заношенные, не раз чиненные, начатая пачка сигарет. А трубку ваш сын не курил? В его возрасте я бы не позволила ему. Недели две тому назад он пришел домой с маленькой трубкой, какими торгуют на ярмарках. Я вырвала ее у него и бросила в печь. Его отец свои 45 лет не курил трубку. Проходите, проходите. Вот это моя комната. Угу. Оля, вы уж не обессудьте, я не успела убрать свою постель. Ничего, ничего. Наверху мы спали первые месяцы после смерти мужа, когда у нас были жильцы. За окном палило солнце. Его жаркие густые лучи походили на расплавленный мед. Но в доме было сумеречно, вечные потемки. Уже 2 часа Мегре и Люка тщательно обыскивали дом, осматривая все закоулки. Ну, предположим, Жозеф тайком от матери сделал себе ключ. Но если это так, и он намеревался сбежать этой ночью, почему же он не надел галстук? И тем более ботинки. Скажите, а как выглядят домашние туфли Жозефа? Понимаете, комиссар, в целях экономии я сама сшила туфли Жозефу из кусков старой материи, а подметку вырезала из войлока. Все здесь было даже бедно. И бедность эта была тем более мучительна, что в ней не хотели признаваться. А прежние жильцы? Первым пришел по объявлению старый холостяк, служащий фирмы Сустеля. Ну, вполне приличный, воспитанный, образованный человек. А вторая комната была вначале занята подрядчиком. Он ухаживал за мной, хотел жениться. Ну, вы понимаете. В общем, он уехал. Его место занял некий Блюстейн. Блюстейн. Да, иностранец. Иностранец, да. Он хорошо говорил по-французски. Ну, так, с легким акцентом. Он был коми-вояжером. И ночевал лишь раз в неделю. У ваших жильцов был ключ? Нет, господин комиссар. В то время я всегда бывала дома, а если выходила, прятала ключ за водосточной трубой. Они знали, где его найти. И как-то мсье Блюстейн не появлялся целую неделю. В его комнате я нашла лишь старую зажигалку, сломанную расческу и совершенно рваные простыни. И он вас не предупредил? Нет, господин комиссар. Но все-таки это был хорошо воспитанный человек. Несколько книг лежало возле швейной машины в углу столовой. Это были дешевые издания, главным образом приключенческие романы. На полях книг часто попадались монограммы, выведенные то карандашом, то чернилами «Ж» и «М». Причем «М» почти всегда старательнее выписанное, чем «Ж». Мадам Леруа, вы не знаете кого-нибудь, чье имя начиналось бы с буквы «М»? «М»? Да. Нет. Жаль.